Пулемет получил пару пластиковых накладок, осталась такая же рукоятка под стволом. Главное, я получил 5 коробок с лентами по 200 патронов каждая. И еще осталась недобитая лента. Ее я смело приговорил в толпу мертвецов. В этот раз он отстрелял всю ленту и не перегрелся, его вес снова вырос. «Народ, внимание!» — крикнул я, вставая из-за пулемета. «Приготовьте зажигалки, пора зажечь по-настоящему». «Да», — донесся до меня многоголосый крик. Через минуту каждый метнул по 3 бутылки с зажигательной смесью. «Это все даст нам еще времени для предпоследней моей задумки, тоже связанной с огнем. Что поделать, я пироманьяк не иначе, только дайте чего-нибудь поджечь». От одной бутылки сгорало максимум до 5 зомби, в зависимости от того, как удачно она упадет. Горящие зомби не давали прорваться всем остальным. За это время мы подогнали пожарную машину вплотную к воротам. Только вместо воды из брандспойта ударил бензин со смесью всего, что горит, масла, растворителя и т.д. Струя била на 15-20 метров в глубину построения мертвяков. Горючая смесь, пока падала вниз, превращалась во что-то похожее на аэрозоль, полыхала просто безумно. Чтобы уничтожение засчитали мне, я сам поливал их. Что ж, план сработал как надо. Было страшно, что загорится сама машина, ее время еще не пришло, она должна была погибнуть чуть позже. Что ж, ирония жизни, машина, которая должна тушить огонь, распыляла горючую жидкость. Вскоре горело все пространство перед воротами в глубину на 20 метров. Так как я поливал навесом, струя не загорелась. Зато зомби внизу пылали. Пространство перед воротами превратилось в филиал гиены огненной. А меня в который раз посетила мысль, как люди, имея столько технических средств, могли быть поставлены под угрозу физического истребления неповоротливыми мертвецами. «Сдавай назад!» — хлопнул я по крыше кабины. Грузовик отъехал назад. Люди, поверившие в меня, раскрыли ворота. Водитель уступил мне место. Заклинив руль, я выжал педаль газа, отправляя машину в пламя. Перед воротами спрыгнул на землю. Скорость была небольшой, но я все равно споткнулся, упал, перекатившись по земле. Поднявшись на ноги, направил в его сторону руку, и я активировал карту огненной стрелы. Грузовик уже почти скрылся за черным дымом, поднимающимся от горящего асфальта и человеческих тел. Возможно, он бы и сам долбанул, но лучше все сделать наверняка. Огненная стрела улетела в его корму в бак для воды, заполненный отнюдь не водой. Он с гулким ревом взорвался, взметнув в небо кроваво-красный огненный гриб. Ударной волной меня снова сбило с ног, отбросив на 5 метров. Протащило волоком по земле, обдало адским жаром. Яростный гул пламени на время поглотил все другие звуки. Мужчины закрыли ворота. Их лица были в копоти. Лишь глаза сверкали от происходящих событий. Они помогли мне подняться, хлопая по плечам и что-то говорили. Я покачал головой, похлопал по ушам. Взрывом меня оглушило и немного контузило. Вернулся к своим подопечным. Они тоже что-то говорили. Кота показывал большие пальцы, счастливо улыбаясь. Такаши несколько раз хлопнул меня по плечу. Постепенно слух начал возвращаться. «Тебе огонь покоя не дает», — несколько раз ткнула меня в бок Рэй. «Я думала, ты сумасшедший», — схватившись за голову, кричала Сэя. «Да ничего подобного, я знаю точно, ты псих». «Да, всего понемножку», — вымученно улыбнувшись, ответил я на оба высказывания. В голове шумело, спасла бронезащита, поглотив возможные травмы, но ребра ныли на вдох. Встретился с голубыми, как небесное озеро, глазами Саика. Склонив голову на бок, она сказала: «Не думала, что увижу нечто подобное второй раз». «Да, это была заготовка после того раза», — улыбнулся ей я. «Просто масштаб увеличил. Я впечатлена», — призналась она, мягко улыбаясь, отчего ее лицо стало невероятно женственным. «О чем я, черт возьми, думаю? Основная группа отбыла», — сообщил нам подбежавший мужчина, судя по одетому комбинезону, механик. «Значит, скоро пора и нам». Окинув побоище взглядом, вижу, как за чадящими языками пламени проступает вновь движущаяся в нашу сторону толпа мертвецов. Они идут прямо по горящему асфальту, их ноги сгорают. Они падают вниз, а следом по их телам идут следующие и следующие. «Все, ребята», — кричу я, — «сегодня мы победили, пора выдвигаться». Глава 17. Снова в дорогу. Мы в автоколонне занимали последнее место, выметнувшись на дорогу, промчались по улице, оставляя позади себя занятый зомби-особняк. В его подвале остался Шида, та бунтарка, все же смогла сделать правильный выбор. «Ну а у Шида есть шанс спастись». Шизука притормозила, потихоньку отставая, Нам нужно было развернуться на шоссе к аэропорту. Горный лагерь находился на севере, нам на юго-восток, в другую сторону. Темнело, небо заволакивало тучами, возможно, скоро опять будет дождь. Красные из-за заходящего солнца тучи подчеркивали апокалиптическую сущность сегодняшнего дня. От меня разило порохом, как, впрочем, и от коты. Чуть больше, чем за час, мы смогли уничтожить более 1000 зомби. Из-за окружающего нас благоухания мы ехали на крыше. Вместе с нами наружу выбралась и Саика. Марикова старалась гнать не слишком сильно. Конечно, можно попытаться прорваться в район аэропорта лихо, не оглядываясь назад и не смотря по сторонам, но в данной ситуации это смертельно опасно, да и не нужно. Я уничтожил за все дни 1009 зомби. Разглядывая сообщения от системы, я тем самым оценивал свои действия. Больше 700 из них я истребил за один день. 250 полегла от моего, теперь моего, пулемета. Еще 100 я расстрелял из М-14. Наполнение израсходованных магазинов из пулеметной ленты кажется странным решением, но учитывая, что на тот момент они были бесконечно возобновляемыми, сработало же, и это хорошо. Далее, еще около 100 стали жертвами АК, и наконец остальные были сожжены и взорваны. Огонь показал максимальную эффективность. С правда одним существенным недостатком, я чуть не спалил сам себя. Лишь ушедшая в отбой карта разведчика забрала с собой и мою контузию. Подняла уровень Сойка, Алина из-за того, что только кидала в зомби коктейли Молотова, смогла приблизиться к следующему уровню. Ей нужно было уничтожить 4. С точки зрения получения ништяков этот день был самым плодотворным. Сойка для поднятия уровня требовала минимум кристаллита. Но теперь я условно богат. У меня 1198 кристаллита, и это я еще не активировал ресурсную карту, а так, 1298. Я даже могу себе позволить что-нибудь скрафтить. Помимо кристаллита у меня 68 серых паков, а это значит, что зомби-мутантов я убил 67, один у меня был уже довольно давно, еще один белый, 3 необычных и по одному редкому и специальному. Уничтожьте 2000 зомби, прогрессирующие, сбрасывается в начале следующей недели. Награда, 2 специальных пака, 2 редких, в процессе. Следующие задания я, к сожалению, выполнить уже не смогу, хотя жадный хомяк в душе готов был угрожать самоубийством. Но нет, на этом пока что придется притормозить. По моей просьбе, мы остановились около речки, чтобы обтереться влажными полотенцами и отмыть руки и лица. Во время короткой остановки поглядел за самочувствием своей группы. В основном, все были впечатлены и воодушевлены, что, впрочем, неудивительно. Уже когда мы вновь тронулись в путь, на крыше мы остались с Саикой вдвоем, мне нужно было подумать, но заметил меланхоличный взгляд Саики. «Не так уж я тебе и нужна». Я удивленно уставился на нее, пытаясь подобрать слова. Она же продолжила с усмешкой. «Ты ведь замечательно справляешься, я же не обнажила меча в битве». «Саика», начал я, пересаживаясь к ней, протянув руку, я сцапал ее ладошку, перебирая пальчики, длинные и тонкие, сильные как стальная арматура, с грубоватой текстурой. «Ты судишь только по одной битве?» «Нет, я». «Или потому, что в особняке я не уделял тебе времени?» Она резко отвернулась, хлестнув меня волосами по щеке и шее. Ее ладонь обхватила мою, сжимая, голос, срываемый встречным ветром, доносился словно издалека. «Я думал, это будет легко, не знаю почему, но, видеть, как ты с ними флиртуешь, я завидую». «Ясно», — протянул я, удивленный ее признанием. «Я хочу, чтобы ты тоже уделял мне время. Пусть не все, но или так, или это не сработает». Она резко повернула голову ко мне, ее глаза напоминали потемневшее море в шторм. «Я подумаю, что можно сделать», — сказал я, переплетая ее пальцы со своими. Мелькнула вспышка молнии, раскатистый звук грома, словно небо треснуло над нашими головами, оглушил нас. В воздухе запахло грозой. Поднявшийся сильный ветер бросил нам в лицо лепестки сакуры и придорожную пыль. Мы скрылись внутри машины, едва успели закрыть люк. Дождь обрушился вниз сплошным потоком. Марикова, сбросив скорость, вынужденно остановилась посреди дороги, на расстоянии в 10 метров уже невозможно было что-либо разглядеть. «Такой дождь!» — восхищенно заявила Рэй. «А я уже помылся», — со смешком согласился я. «В машине было темно, поэтому мы зажгли освещение». Да поторопился. С сожалением и насмешливо цокнула языком Шизука и пробормотала едва слышно. «Хорошо, когда вернулся слух, я ничего не рассмотрела». Наклонившись к ее ушку, спросил. «Желаешь увидеть меня голым? Ничего не слышу». Закрыла она лицо руками. «Ох, это из-за грозы», посмеиваясь, сказал я, подтверждая мои слова. В небе громыхнуло, басовито зарокотало. За разговорами ни о чем и обо всем мы провели почти полчаса. Вскоре ливень превратился в обычный дождь, и мы отправились в путь. Солнце зашло, пока шел дождь. Мы промчались через узкие улочки, встречая одиночных зомби. Во время дождя они в основной массе попрятались. На шоссе к аэропорту мы выбрались спустя час. Снова пришлось объезжать пробки и даже баррикады. Выжившие все же пытались организоваться и отгородиться от зомби. Вся видимая часть дороги до аэропорта была забита машинами, брошенными, разбитыми, сгоревшими и даже застрявшими на обочинах дороги. Прорываться дальше было слишком опасно. Нужно было искать место для ночлега. Машина, взрыкивая двигателем, встала на примыкающей к шоссе дороге. Перед нами была стройплощадка. Рабочие уже успели забить сваи некоего сооружения, подготовили часть фундамента. По всей территории стояла строительная техника, лежали стройматериалы. Длинные стальные балки, массивные бетонные блоки, целая вязанка труб большого диаметра, большие горки щебня и песка. Ворота были открыты настежь, на территории не было видно движения. После короткого совещания решили заночевать прямо здесь. Въехали на территорию, фары выхватили светом бетономешалку. Обе двери машины были распахнуты. Мы встали напротив нее, развернувшись, заглушили двигатель. «Алина, Саика и я займутся осмотром и зачисткой территории, без стрельбы», добавил я открывшему было рот коте. «А я», обиженно спросил Такаши, «бита ведь со мной, ты, Рэй и Хисаши, охрана машины, распределитесь так, чтобы смотреть во все стороны, Сэя приглядывай за ними, лучше пусть смотрит с крыши», скорректировала план Сэя, «так безопаснее». «Шизука, будь наготове, если что, удираем отсюда», — добавил я, кивнув на предложение нашей умницы. Выбрались наружу, старясь не шуметь. Дождь уже закончился, в воздухе пахло сыростью. Я надел ПНВ, Саика использовала фонарик, чтобы он работал, и после ими нужно было просто вытащить батарейки. Обошли территорию, на строительном участке местность хоть и была разровнена, но лужи собрались знатные, да и спрятаться есть где. Я не особо мучаясь шлепал прямо по ним. Если зомби здесь есть, это их привлечет, но... Тишина. В дальнем углу стройплощадки нашлись вагончики для переодевания рабочих и для управления строительством. В одном лежал труп с проломленной черепушкой, уже раздувшийся. А вот второй оказался заперт. Дверь снаружи была банально подперта ломом. Стоило нам к нему подойти, как внутри раздался глухой стон. В дверь ударили. Потом еще. «Саика, Алине было бы неплохо сегодня прикончить четверых, проглядишь за ней?» «Да, хорошо», кивнула она. После очередного удара в дверь, я, ухватившись, выдернул лом и отскочил в сторону. Словно ожидая этого, зомби вновь надавил на дверь, которая мгновенно распахнулась. Перед нами оказалось существо в строительном жилете и оранжевой каске. Оно, споткнувшись, вывалилось наружу, упав нам под ноги, попыталась подняться. Алина ловко отсекла ему голову одним ударом. Но на этом все не закончилось. Изнутри вырвался еще один, и, споткнувшись о труп, повторил участь своего коллеги. Вот теперь оказалось все, больше мы не нашли ни единого зомби. Вернувшись к машине, я вскинул руки в победном жесте, вызвав улыбки и тихие смешки. Снова устроили небольшое совещание, теперь насчет дежурств. Мне и Хисаши выпала последняя смена, после нее сразу в путь. Так как уже стемнело, а денек выдался довольно нервным, то многие расслабились, растекаясь амебами по сиденью. Снаружи было прохладно и сыро, поэтому расселись внутри, оставив открытым люк. Наверх вылезли Марикова с Алисой и Зиком, подежурить и подышать воздухом. Мелкий пес за это время настолько привык сидеть тихо и не отсвечивать, что пока такая же мелкая Алиска его тискала, он только блаженно щурился, вывалив язык и растопырив лапки. Я вытащил пачку чипсов, угостил всех желающих, с удовольствием загрыз сам. Потекла неспешная беседа, Рэй, та еще заводила, непрерывно болтала, теребила Саю, пихала в бок Хисаши, подтрунивала над Такаши. Не удержавшись, приобнял сидящую рядом Саику, возражений не последовало, вечер был остановился приятным, как сверху. Прямо на сидевшего под люком коту свалилась Алиса, держащая у груди Зика. «Зомби!» – пискнула она. Следом показались ноги и папа Мариковы. Она спустилась внутрь, наступив на плечо коты, придавила грудью Саю, ткнула попой в меня, запричитала. «Их там немного, чуть больше десятка, медленно так бредут. «Алина, идем», — сказал я, открывая дверь, потянул за руку Саика. «Ты тоже, а мы», — возмутилась Рэй. «Пока посмотрим, не хотелось бы уезжать», — пояснил я. «Поэтому посидите здесь, на всякий случай». Зомби медленно брели, нас они еще не почуяли, так какого их несет в нашу сторону. Я активировал ПНВ, окинул взглядом дорогу, заодно посчитал, сколько их, всего 8. Впереди идущий вдруг замер, опустился на карачки, прижавшись лицом к земле. «Да он же след вынюхивает». «Дошло до меня, думаешь?» — с сомнением спросила Сэя, высунувшаяся из люка. «Шизука, включи дальний свет», — попросил я. Зомби стояли вокруг своего поводыря, топчась на месте. Как только фары высветили его из темноты, мы увидели, что он как собака медленно движется вдоль дороги, поднимая голову, шумно втягивая воздух. Дерганно поднялся на ноги, как пьяница, заваливаясь сбоку на бок. Рыкнул, и остальные, встрепенувшись, побрели вслед за ним. «Видела?» — спросил я. «Да, теперь люди в еще большой опасности», — тихо сказала она. Снова пригасили свет. Я немного опасался, что зомби на него среагируют, но нет, полностью проигнорировали. Хотя забиваться, что не появится зрячий, я бы не стал. Алина было хотела направиться к ним, понимая, чего именно я хочу, но я придержал ее. Активировал последнюю имеющуюся у меня карту, магической ракеты. Не знаю, даст ли мне что-то уничтожение мутанта, но ракету все равно надо качать. «Здорово», — призналась Саика, проследив за ее полетом. Ракета разнесла зомби голову, его тело повалилось в лужу. Остальные добрели до него и застыли неприкаянными. Они стояли, переминаясь с ноги на ногу. Но вот один из них опустился перед своим уничтоженным собратом на колени и впился зубами в его плечо, остальные последовали его примеру. «Давай, Алина, это самый удобный момент», — прошептал я. «Да, господин», — вскинув свой тесак на плечо, она на кончиках пальцев, словно балерина, быстро зашагала к ним. «Саика», — положил я ей руку на поясницу, шепнул, — «придать ускорение». Издав мелодичный смешок, она бесшумным шагом нагнала Алину. Атаковали они одновременно, перейдя на бег в нескольких метров от жадно поедающих своего собрата трупоедов. Саика позволила Алине уничтожить только двоих, словно демонстрируя владение мечом. Она уничтожила оставшуюся пятерку за 5 ударов, плавно перетекших из одного в другой. Через минуту они вернулись, Алина уважительно поклонилась ей, потом также поклонилась мне. Пообещав скоро с ней увидеться, я отозвал ее карту. Саика, убрав катану в ножны, посмотрела на меня. Я не видел в темноте ее лица, но чувствовал, что она успокоила свою темную сторону. «Ты великолепна», — тихо сказал я, хотя могла бы и дождаться ускорения. Вечерние посиделки плавно перетекали в ночные. Разговоры смещались в обсуждение всего на свете. В какой-то момент снова коснулись планов и вопроса планирования вообще. Сэй, откнув в меня пальцем, спросила: «Так ты, получается, заранее все спланировал, пользуясь знанием о событиях, но теперь, как ты будешь действовать дальше?» «Хороший вопрос», — задумался я. «В самом деле, некоторые события я использовал в своих интересах». С трудом удержался, чтобы не покоситься на Саику. «С этим надо что-то делать. Какой из меня правитель, если я своей мимикой так плохо владею? Но самое важное, я ведь просто планировал свои действия, исходя из своих возможностей, а также подстраиваясь под задания, которые дает мне система. А значит, сейчас я буду использовать все те же ресурсы и тебя, меня», — возмутилась Сэя. «Кто себя гением называет?» — фыркнул я. «А если серьезно, либо мы планируем, готовимся и действуем, либо какого хрена вам нужна самостоятельность?» «Это точно», — вставила Рэй. «У нас сложная задача на ближайшие дни, но когда мы с ней справимся, вариантов, чем заняться и куда приложить свои усилия, будет масса». «Это какие, например?» — заинтересовался Такаши. «Вести разведку, спасать выживших», — рассудительно заметила Сэя. «Да, на самом деле много чем. Можешь не переживать, работу для тебя точно найдут», — усмехнулся я. Потихоньку общение утихло, начали укладываться спать. В этот раз места в машине оказалось предостаточно, чтобы спать, не усаживая к себе девушек на руки. Я сидел у левой, задней двери. Рядом сидела Саика. Как только свет в машине выключили, она смело положила мне голову на плечо, сладко засопела. Я быстро закончил заниматься с системой. Во-первых, поднял уровень Алине и Сойке. Сойка требовала копейки для второго уровня. Ей также нужно было уничтожить 25 врагов и полсотни кристаллита для третьего. Алина подорожала вдвое. Прогрессия в цене довольно умеренная, я ожидал худшего, хотя еще неизвестно, влияют ли на цены что-то еще. Для четвертого уровня ей требовалось 500 врагов и 1000 кристаллита. С другой стороны, она с необычной картой в первом мире, у меня система и 5 уровня то еще не достигла, уверен, что это далеко не все возможности по улучшениям. Интереса ради открыл 8 мусорных паков, остальные решил придержать, вдруг удастся их улучшить, обменять или хотя бы применить с толком. Осталось 60, если бы удалось их обменять на кристаллит. Но да ладно, из 8 паков 6 соответствовали своему названию. Карты из них были распылены. Одна карта была условно полезной. Условно, потому что на ней был призыв паука-монстра, белая карта. В описании значилось, слушается только 2 команд. Пошел вон, атакуй. Крайне боится огня. Способен плести паутинную ловушку. Социален, несет на брюшке 8 коконов, из которых в течение недели вылупятся пауки, они опасны для призывателя. Коллекционная. По всему выходило, что эта карта для диверсии, призвал и отправил его вон. Через какое-то время на территории, занятой противником, будет колония гигантских агрессивных пауков. Вот только сомневаюсь я в его эффективности против зомби, как бы не получить в обратку зомби-пауков. Короче, так себе, но то, что он коллекционный, много значило. Ведь помимо него, были еще 7 карт. Среди топовых все они помечены как красные, специальные, это фазовый паук, паук-призрак и гигантский эрахнит. Всех их можно было скрафтить за синий кристаллит. А еще сбор коллекций позволял получить информацию о коллекции скорпионов. Какая-никакая, но логика присутствует. Второй картой из мусорных паков была также белая. Называлась она «Минирование местности». Размещала в круге, диаметром 10 метров, 10 осколочно-фугасных мин нажимного действия. Причем карта была постоянного действия, то есть я мог в течение некоторого времени при помощи нее организовать настоящее минное поле. Мины размещались на расстоянии до 100 метров от призывателя, а значит, я мог их засунуть прямо зомби под ноги. И против людей она тоже пригодится, полезная карта. Открыл один необычный пак, 2 оставил про запас на некоторое время, мало ли, акция закончится и тогда использую. Из него выпала карта «Исследование магии», белая, 3-разовая карта. Позволяет повысить уровень любой магической карты, да необычной включительно, на 1, но не выше 3-го. То есть я мог поднять уровень магической ракеты и агенной стрелы до 3-го и 2-го. Они ведь уже были на 1-м. Но значит, что есть и условно нулевая магия. Интересно, у меня закралось подозрение, пока не подтвержденное, что белая карта из необычного пака будет более сильной, чем карта из обычного. Так как карту исследования магии требовалось применять в ручном режиме, то она, значит, займет как минимум 3 раза место в руке. Решив разобраться с ней побыстрее, я решил пока не увеличивать колоду и не открывать редкий и специальный пак. Успеется, враги пока не настолько непобедимые, чтобы этим заниматься. Паука же я оставил в резерве, брать его в колоду сейчас не вижу смысла. Ночью, после того нападения, было тихо. Зомби нас не беспокоили. Пришло время дежурства, и мы с Хисаши вылезли на крышу. Я обтер лицо влажными салфетками, вот что значит женщины в группе, о таких мелочах и не задумаешься. Включил ПНВ, осматриваясь. Внизу тихо шуршали такаши и кота, самые тяжелые предутренние часы мы оставили на парней. Впрочем, если говорить объективно, самые сильные и полезные люди сейчас – это кота, Саика и Марикова как единственный медик. Как бы не был хорош такаши в драке, а он определенно неплох, Саика обставит и его, и Хисаши, и меня, как, впрочем, и кота в своем деле, огневой поддержки. Глянул на то, что пришло сегодня из колоды. Пришли: магическая ракета, исследование магии, ресурсная карта, Алина, разведчик. Сразу улучшил магическую ракету. На 2-м уровне у нее повысилась дальность до сумасшедших 5 км. Если учесть ее точность, реально можно стать одним из самых эффективных заказных убийц. Жертву спасет только стеклянный бронекупол или какой-то альтернативный магический вариант. Конечно, если ее заметить, теоретически ее можно отбить битой или мечом, но на практике ее скорость около 200 метров в секунду. Алину призывать не стал, трястись в машине то еще удовольствие, а острой необходимости в ее присутствии нет. Воспользовался ресурсной картой, еще 1000 кристаллита. Острое желание немедленно его потратить, скрафтив что-нибудь полезное, было задавлено. Прямо сейчас ничего не надо. Получил награду за акционное задание пятого дня. В этот раз я угадал на 100%. В награде была снайперская винтовка, Ремингтон 700, очередная классика, в деревянном ложе, без сошек и прочих полезных приблуд, но зато с 80 патронов, специальных снайперских М118, да еще и с 6-кратным оптическим прицелом. С одной стороны клевая штука, с другой, работать из нее по зомби, просто расточительство. Вот она как раз таки пригодится против объективно более страшных врагов, нехороших людей. То, что такие люди в мире, где случился апокалипсис, будут, даже сомневаться не приходится. Заодно глянул, что требуется в следующем задании. День 6. Сожги 5 зомби. Это просто, ты уже так делал. Помимо того, что выполнишь задание и расстанься с одним необычным паком, тогда получишь и награду. Вот что значит предусмотрительность. Жаль только, что вчерашний подвиг с выжиганием прорвы зомби в зачет не пошел, придется как-то выкручиваться. Правда, у меня запас из более чем 30 бутылок с зажигательной смесью, уж наверное выкручусь. Хотя интересно, раз пак необычный, гранатомет будет или вообще огнемет, по тематике бы огнемет подошел бы. Все теперь закончил возню, поглядел на Хисаши. Он за все это время пообтерся, под ногами перестал путаться, во время боя даже стал что-то из себя полезное представлять. Растет парень, прогрессирует. Заскучав, подсел к нему чуть ближе, спросил: «Хисаши, ты как?» «Ничего, наверное», вздыхая, ответил он. «Если бы не Рэй и все остальные, свихнулся бы, а так, нормально». «Да, понятно. Слушай, такой вопрос меня мучает, извини, он личный, можно?» «Да, задавай», пожал он плечами. «Как так вышло, что ты с Рэй встречаться-то начал? Она же вроде как с Такаши была, или все-таки нет?» «Вот же ж», шепотом ругнулся он. «Ну, если тебе интересно, то могу рассказать. Просто в двух словах не получится». «Давай, еще час почти сидеть», кивнул я. «Мы с ними с младшей школы дружим», начал он. «Рэй, с Такаши была близка, очень. Ну, Такаши заводила был. Постоянно придумывал, чего отчебучить. Вот она к нему и тянулась. Ты прям совсем издалека начал», хмыкнул я. «Так проще», пожал он плечами, продолжая. «Мы с ними постоянно в истории влипали, то купаться на глубину пойдем, потому что на мелководье неинтересно, то по крышам лазили или в самураев играли. До разбоя не дошло», ухмыльнувшись, спросил я. «Не настолько все плохо было», тихо засмеялся он. «Да, хорошие были времена. Рэй постоянно к нему липла, во всем его поддерживала, даже пообещала на мизинцах за него замуж выйти. О, так тут кровная клятва. Такаши, вроде как, ее за девушку не воспринимал, а как просто, за друга. Ну, знаешь, он ее никогда сам не обнимал, или там поцеловать чтобы, нет. Даже за руки они держались только если Рэй инициативу проявляла. Мне со стороны это было видно. Он от нее иногда даже сбегал и меня за собой утягивал. Ну, знаешь, как это у детей бывает, дружить против общего друга?» «Да, знакомо», согласился. «К тому же вы два мальчика, а она девочка, так удобно». «Ага, она за нами не поспевала частенько, но тогда это все игры были, невинные». «Вот тут ты зря», качнул я головой. «Оно выглядит как невинности все такое, но характер уже проявляет». «Это да», не стал он спорить. «Она ведь из-за того, что не поспевала, сама стала вперед лезть, инициативу проявлять, тоже чего-нибудь отчебучивать. А потом мы повзрослели, и я вдруг заметил, что Рэй не просто друг, а девушка, причем очень красивая». «Вот оно что», хмыкнул я. «Не, подожди, я ее поддерживал, знаешь, я не пытался к ней клинья подбивать», вскинулся он. «Она за ним продолжала хвостиком бегать, а он просто не замечал ее, принимал как должное», пожал я плечами. «Она всегда на виду была, вот у него глаз и замылился о том, что это может быть не навсегда, ребенок как догадается, только если в самом деле умный, сам допрет». «Вот, Хисаши», схватил меня за плечо, сжал, потом, смутившись, отдернул руку. «То есть ты хочешь сказать, Рэй повзрослела, она хотела уже отношений, ты повзрослел, а Такаши еще оставался ребенком?» «Точно, все так», кивнул он. «Я ей помогал, ну там, оставлял их наедине, чтобы они могли пообщаться, пытался Такаши подговорить, чтобы он ей признался, Рэй уже даже сама хотела ему признаться. Для девушки это все же сложнее, а он ведь в ее глазах всегда такой смелый, рвется вперед, а тут, ничего. И вот так все и получилось», подумав, что это и есть конец, сказал я. «Как бы не так», покачал головой Хисаши. «Рэй не сдавалась, а потом, Потом случился Шида, у нее начались проблемы в учебе. Ну да, про него я слышал, кивнул я. Про него теперь пол особняка слышала. Угу, он не сразу ее на второй год оставил, он ее топил потихоньку, чтобы его ни в чем не уличили. Давали намек ее отцу, а она сначала даже не заметила и ничего не поняла. Обратилась за помощью к Такаши, а он даже не поддержал ее, начал нести чушь, что и сам учится не очень ничем помочь не может. Может, она его прямо о помощи не попросила, дело не в этом, он ее не поддержал. Хисаши обнял себя за плечи. Ей не верили, некоторые ее даже высмеивать начали, что она учебу запустила, а он как будто и не замечал ничего. И мы просто стали чаще разговаривать, я даже сам не заметил, как это случилось. То есть, она, получается, заместила его тобой, получается так. Хисаши, сложив руки за головой, уставился в начавшее светлеть небо. Она на него жаловалась, постоянно, я его прикрывал как мог, все же он мой друг, а потом, она плакала у меня на плече, и я признался, не выдержал сам. Хм, она тогда так удивилась, смотрела на меня, открыв рот, даже плакать перестала, а потом сбежала и неделю со мной вообще не разговаривала. Я думал, что уже все, потерял ее, он улыбнулся, вспоминая, а через несколько дней, она сама пришла ко мне и предложила встречаться. А ты не думал, что она таким образом просто пытается внимание Такаши на себя привлечь, ревновать его заставить? Нет, Рэй, она хитрая, дерзкая, наглая даже иногда, но не подлая, покачал он головой. Да и не было еще ничего, она наоборот просила меня не говорить Такаши, хотела, чтобы все было тихо, мирно, переживаний ей тогда и так хватало. Где-то к концу каникул стало ясно, что ее оставили на второй год, и Такаши до того времени ничего не понял. Нет, мы вели себя довольно скрытно, а потом, Рэй решила, что уже все, битву с учителем она проиграла. Хисаши вздохнул, ну и злая же она тогда была, еще бы. А потом Такаши нас увидел вместе, когда мы обнимались и, ну, целовались, и все понял, но не так, закончил Хисаши, не так, уже не понял я. Он решил, что она бросила его и осталась на второй год, чтобы быть вместе со мной, поближе, а не из-за козни Шида. Рэй тогда так расстроилась, а потом он впал в хандру. Да уж, школьная драма, тихо посмеялся я. Ну, он хотя бы осознал, что у него были к ней чувства, может, и сейчас есть. Думаешь, нахмурился Хисаши, он же ее спасать побежал, намекающе ответил я. Так что думаю, да, не отдам, пробурчал Хисаши совсем тихо, и тебе не отдам. Это ты в каком смысле? Удивился я. Да мне Рэй рассказала, что ты гарем собираешь, развеселился в свою очередь он. Вот ведь болтушка, беззлобно хмыкнул я. Ну если ты не куколт, не, кто, смутившись, переспросил он. Ну тот, кто любит смотреть, как его девушка с другими. Нет, я точно не он, поспешно ответил Хисаши, заметно покраснев, обозначив тем самым, что солнце уже начало вставать, светает. Ну намекни, если передумаешь, изображая злодея, захихикал я. Иди ты, сурово нахмурился он, ухмыляясь. Хорошо поговорили, кивнул я, и время скоротали. Через час мы уже выехали со стройплощадки. Если у нас и есть шанс спасти родителей ребят, то он всего лишь в 2-3 днях, пока мутировавшие зомби не стали массовым явлением. После, соваться в город уже будет настоящей операцией. Глава 18. Супермаркет. День 7. В район супермаркета мы прибыли еще до полудня. Продираться приходилось через заторы, объезжать баррикады по полям. Хамви — полноприводная машина, но вездеходом его назвать сложно, встрять на нем легко. Но чего не отнять, так это проходимость по дороге. Благодаря мощному двигателю и весу мы спихивали мешающие легковушки на обочину. Но в районе супермаркета пробка стала настолько плотной, что спихивать их стало просто некуда. Автозаправка находилась в 1 км впереди, еще 2-3 и будет въезд на стоянку аэропорта. Но прорваться туда по дороге можно только на танке или еще чем-нибудь таком же гусеничном. Забито все, в том числе и обочины. Разбитые машины стоят и в полях. Район здесь условно жилый. Застройка неплотная, в основном небольшие домики с обильными зелеными насаждениями вокруг. Возможно, это фермерский райончик, снабжавший город продуктами. Забравшись на крышу и встав в полный рост, я в бинокль осматриваю дорогу. Не проехать, абсолютно. Позади протаренный нами путь. Зомби хоть и заняли его, но их в целом немного. Большая их часть, скорее всего, сосредоточена вокруг аэропорта. Там множество выживших, Там шумели взлетающие самолеты. Вокруг супермаркета тоже неспокойно. Стоянка выгорела дотла. От нескольких десятков авто остались только черные покалеченные остовы, оплывшие как свечи. Горели они жарко. Видны и останки людей, некоторые тела наполовину обгоревшие, некоторые сгорели целиком, превратившись в уголь и пепел. Зомби толпятся около входа, их там много, несколько сотен. Само здание – обычная железобетонная коробка, обтянутая рекламными плакатами. Второй этаж обильно застеклен, третий скрыт. Там технические помещения, вентиляция, кондиционеры. Самое главное – на втором этаже видны люди, живые люди. Залез внутрь, окинул команду взглядом, все готовы действовать. Рассказал о своих наблюдениях. Марикова с тревогой посмотрела на меня, спросила: «Думаешь, Рика уже там?» «Сомневаюсь, после того, как у них нарушилась связь, она вместе с остальными начала организовывать выход. Транспорта у нее, скорее всего, нету, значит, выдвигаться пешком. Перед закатом она бы не стала, удерживать оборону в аэропорту было бы проще. Значит, если она вышла, то только сегодня, на рассвете», — подхватила Сэя. «Пешком она будет добираться часа три. Не спеши», — притормозил я ее рассуждение. «Если она вышла одна, если в группе, то время изменится. К тому же мы не знаем, что творится вокруг аэропорта. Возможно, она идет в обход. Не перебивай меня», — надулась она. «Я хочу сказать, она уже или на подходе, или уже здесь. А как мы проверим? Мы ведь не сможем подъехать», — осторожно поинтересовалась Рэй. «Может, отвлечем зомби, заставим их гнаться за машиной, а пара человек проскользнет внутрь», — предложил Такаши. «Нет, важно не только внутрь попасть, но и наружу выйти», — сказала, как отрезала Сэя. «Перестрелять их всех не выйдет», — поинтересовалась Рэй. «В теории это возможно», — кивнул я. «Но мы даже не знаем, сколько их здесь всего, да и займет все это не один час. Ты же говорил, чтобы она подала сигнал какой-нибудь», — вдруг спросила Сэя. «Да, вроде бы успел», — вспоминая вчерашний разговор с Рикой, подтвердил я. «И что это будет?» — уточнила она. «Плакат, флажок или на крайний случай запущенная ракета», — ответил я. «Ну, лично я никаких плакатов не вижу», — заявила Рэй, высовываясь в люк. «Может, попытаемся добраться хотя бы до заправки?» — предложила Шизука. «Слишком много машин», — покачал я головой. «Не пойму, откуда их здесь столько». «Так это аэропорт на всю префектуру», — подняла указательный пальчик к потолку Сэя, другой рукой поправляя очки. «Всего им пользуется 3 города, 28 поселков и больше 80 деревень». «Ну ничего себе», — восхитился Такаши. «Я и не знал, балда. Чем ты только на уроках занимался?» — возмутилась Сэя, строго покачав пальцем. «Вот бы мне такую учительницу, КХМ». «Так, получается, сюда ломились люди со всей провинции», — подвел я итог. «Потому что это единственный аэропорт». «Не совсем, у Кибы есть частный аэропорт легкомоторной авиации, папа им пользовался», — поправила она меня. «Ясно», — я, задумавшись, кивнул, откидываясь на сиденье. «Вряд ли пробка тянется до самого аэропорта». «Почему это?» — удивился Такаши. «Правительство в первый день организовало блокпосты, блокируя выезды из города. Думается, перед аэроузлом был особенно крупный», — почесал я голову. «Еще один должен был быть на железной дороге», — согласилась Сэя. «С одной стороны, нам нужно проникнуть внутрь, чтобы убедиться, что Рика не там, или наоборот, что она там. С другой, после, надо будет что-то делать с людьми в торговом центре. Допустим, десяток мы еще можем вывести, просто взяв на буксир какой-нибудь автомобиль, но если их там больше, с другой стороны, зачем их спасать? Чего у меня за комплекс спасателя такой? С еще одной стороны, мой комплекс, меня он устраивает, да и выгодно это, привести десяток другой рабочих рук, завсегда пригодится. Так, будем делать следующим образом», — решил я. «Посмотрим, что вокруг торгового центра, может, к нему с задней части подобраться удастся, заодно смотрим, нет ли сигнала от Рики. Шизука, давай потихоньку и осторожно». Марикова с тревогой на лице, слушавшая наши переговоры, кивнула, тронула машину с места. Я, Кота, Сэй и Такаши полезли наверх, на крышу. Аккуратно переехав кювет, помчались чуть быстрее пешего хода, закладывая широкую окружность. На обочине трава, редкие кустики и небольшие кочки и впадинки. Серьезных препятствий для хамви они не представляли. Другое дело, что для легковой машины это уже преграда. С задней стороны торгового центра оказалась складская зона, на ней стояло несколько стандартных морских контейнеров, пара обычных грузовиков и большой тягач, запряженный в длинный прицеп. Зомби здесь оказалось немного, десятка-два всего. Одна из главных причин – задняя часть торгового центра с солнечной стороны, попрятались сволочи. Поглядел в бинокль на грузовые ворота, они были на высоте метра полтора, как раз чтобы было удобно разгружать фуры. А еще в них не смогут легко забраться зомби, и можно относительно спокойно подойти к ним на машине, и также спокойно забрать людей. Кажется, что-то вырисовывается. Кого лучше отправить на переговоры? Спросил я. Меня, уверенно ответила она. Хорошо, Саика и Такаши пойдут с тобой, кивнул я. Что? Я, удивился Такаши. Верно, там близкая дистанция, если нам придется прокладывать вам путь, Кота и я вас прикроем, а Саика проложит вам путь вблизи, если что-то пойдет не так. Но зачем там я? Удивился Такаши, удивленно поглядев на Саю, а потом на меня. Нужен парень, отправлять двух девушек неправильно, увидев, как нахмурилась Сая, пояснил. Вы красивы, этим людям нечего терять, если там только мужчины или мужчины с более жестким взглядом на женщины на место женщин в мире, думаю, ты и сама понимаешь. Ух, проглотила она, скорчив недовольную мордашку, ткнула меня локтем в бок. Да он прав, будешь давить мускулами, как тупой громила. Эй, не зная, обижаться или нет, возмутился Такаши. Мы заняли позицию для рывка. Сначала все же решили с дальней дистанции расчистить дорогу, подготовиться к двум вещам. Во-первых, что говорить людям внутри, и как с технической точки зрения проникнуть внутрь. Смотрите, вдруг ткнула в район второго этажа Сэя. Там плакат, вскинув бинокль, посмотрел в него, после передал его ей. Она, прочитав, мрачно хмыкнула, накрутила один хвостик на запястье, подергала его, словно оттаскала сама себя за волосы. «Чего там?» – спросил Такаши, хмурясь. «Просит, чтобы мы их спасли», – вздохнула Сэя. «И мы их будем спасать», – достав прицел от винтовки и оглядывая местность, уточнил Кота. «А оно нам надо?» – как-то нервно пробурчал Такаши. «Я же удивленно на него посмотрел. Всего несколько дней назад он рвался спасать людей, когда это было крайне опасно, и главное, практически бессмысленно, потому как вести их было некуда». А сейчас он засомневался. «Ну надо же, слом героя прям!» «Надо», — ответил я, — «в том числе и тебе, все они рабочие руки, к делу их пристроить будет полезно, а сейчас они сидят тут, их еще кормить надо», — напомнил Кота. «Сейчас весна», — пожал я плечами, — «урожай или сажают сейчас, или уже посадили, кому-то его убирать надо, смекаешь?» «Понял», — кивнул он, снова вернувшись к наблюдению. Далее все прошло относительно просто, обсудив, о чем стоит с ними переговорить, вернулись к самому важному, как попасть внутрь. Выбить дверь было бы, конечно, простым способом, но неприемлемым. Остановились на домкрате, благо в багажнике их было сразу два, поднять ворота по типу роль ставни им должно было хватить мощности. Когда я достал обнову, новенькую снайперскую винтовку, Кота, присвистнув, тут же отобрал ее у меня, покрутил, повертел, побаюкал на руках, вернул, восторженно цокая языком. Я невольно усмехался, наблюдая за ним. Отъехав по буеракам на 300 метров, чтобы зомби, если и бросились в нашу сторону, то хрен бы дошли, по пересеченной местности скорость хода у них будет просто никакая. Стреляя под руководством Коты, я промахнулся только один раз. Винтовка оказалась хороша, крайне точная, с хорошим и понятным спуском, а это приятное движение экстракции гильзы, в самом деле удовольствие от стрельбы. Быстро пронеслись до цели. Марикова затормозила прямо перед пандусом, лихо развернув машину, едва-едва не чиркнув по нему передним крылом. За это время только пара зомби, что были скрыты грузовиком и контейнерами от нашего огня, потянулись в нашу сторону, но как-то нерешительно. Выскочив наружу обычным ломиком, приподняли ворота, зафиксировали его, следом уперли под него домкрат. Подняли их едва ли на полметра. Саика вихрем влетела в приоткрывшееся пространство. Чисто. Прилетел через пару секунд доклад. Такаши с ружьем наперевес гуськом прошел следом. Сэя, нервно сжимая в руках люгер, заходила последней. Опустили дверь обратно вниз, банально ослабив домкрат. Хлопнула тетива арбалета. Перед дверью решили не палить из винтовок. Чего там? Запрыгивая обратно на крышу с домкратом в одной руке и фомкой в другой, спросил я. Пока один... Перезаряжая арбалет, отозвался Кота. «Шизука, отводи», — скомандовал я. «Сомневаюсь я что-то, что река там», — пробормотала она. «Я тоже», — отозвался Кота. «Нет смысла гадать, в течение часа все узнаем», — проворчал я, внутренне с ними согласный. Менее чем через час в окне появился плакат. На нем значилось короткое «Мы все». Фраза была заготовлена специально, на тот случай, если им попытаются угрожать или взять в заложники. Была фраза «Заберите нас». Простенько, но дает хоть какие-то варианты для действий в случае ЧП. В этот раз зомби набрело с полсотни, видимо привлеченные сначала стрельбой, пусть и издали, а потом и звуком двигателя они остались здесь и теперь с аппетитом хрумкали своих наименее удачливых товарищей. Огонь открыли с более близкой дистанции. Кота из полуавтоматической винтовки лупил крайне быстро. Я за ним не поспевал, но зато натренировался стрелять еще лучше. По стоящим или мирно обедающим зомби я попадал с первого раза, по двигающимся чуть хуже, но прогресс налицо. Руки у меня оказались прикручены к телу в нужном месте и правильно, рад за себя. Зомби очень неспешно отреагировали на наш огонь, более половины из них уже легло, а они лишь набрасывались на свежие трупы. Понимаю, конечно, голод не тетка, но все же, что у них там в голове за что отвечает. Расстреляли всех, благо они не прячутся, не разбегаются. Я уложил десятерых, все-таки полуавтомат при таких вариантах превосходство подавляющее демонстрирует. Болтовка против скопления целей не тот выбор. Снова подлетели к воротам, нас, с той стороны услышали, стукнули в створку два раза. Я, выскочив вместе с Хисаши, повторил действие. Кота держал наготове арбалет. Через несколько минут вся троица оказалась внутри машины. Мы снова отчалили с места. Их там 29 человек, принялась рассказывать Сэя. Пятеро ушли вчера утром, ты был прав, дальше по дороге блокпосты, они все это время слышали стрельбу. Позавчера она практически затихла. Реки там не было, оглядываясь, спросила Шизука. Нет, никто к ним не приходил, покачала Сэя головой. Кто внутри? Спросил я. 16 женщин, четверо детей и 9 мужчин, отчиталась Сэя. Кстати, среди тех, ушедших, было четверо парней и одна девушка, про них ничего не было слышно. А с оружием у них как? Спросил Кота, приседая, тем самым заглядывая внутрь. Палки, биты, ничего серьезного, вздохнул Такаши. Как же они отбились? Удивился Хисаши, как с языка снял. ТЦ, не знаю, не спросила, с сожалением цокнула языком Сэя. Ты им все объяснила? Добавил я в копилку вопросов. Да, все подробно, кивнула она. Думаешь, у нас получится их вывести? Если они продержатся еще в течение 3-4 дней, то да, получится, уверенно кивнул я. Так, значит, сейчас попытаемся добраться до заправки, прикинул я варианты. А если река не одна, а с людьми? Тревожись, спросила Марикова. Все будет в порядке. Стараясь, чтобы голос звучал все так же уверенно, ответил я. Прокладывая путь по бездорожью, я опасался, что мы встрянем на какой-нибудь кочке, воткнемся в незамеченный овражек, но пронесло. Все-таки конкретно в данном районе выращивали не рис, по словам Сэй, сливы, яблоки и дыни. Жаль, не сезон для дынь. Мы старались держаться поближе к дороге, тем самым избегая совсем уж гиблых мест. Время от времени мы пересекали небольшие грунтовые дороги, узенькие, по ним скорее всего ездили на сельхозтехнике, на мотоплуге каком-нибудь. Впереди показалась заправка. Блокпост поставили прямо вокруг нее. Несколько полицейских машин, пара бетонных блоков, три больших полицейских фургона, на таких в американских фильмах ездит спецназ, два пожарных автомобиля с водометами, машины на несколько сотен метров вокруг, все в пулевых отверстиях, многие сгорели, но только те, что подальше, в полях, машины у блокпоста, видимо, все же тушили. Горы убитых тел что-то не видать. Сомневаюсь, что зомби все уже подъели, а значит, не так уж и много настреляли, или же все, тех, кого расстреляли, утопали в сторону аэропорта. Зомби вокруг практически нет, редкие, большей частью покалеченные одиночки. А вот настрелянных гильз полно. И если я не ошибаюсь, в основном это 9 мм и характерные пластиковые гильзы для дробовиков. Глядя на автомобили, наконец понимаю, куда они стреляли, лупили по колесам и двигателям, много пробоин в лобовых стеклах, а зомби за рулем не ездит, пока еще точно нет, значит, били по людям. Своими наблюдениями я сразу же делюсь с ребятами. Настроение у многих мрачное, неприятно осознавать, что люди, которые должны были защищать выживших, убивали спасающихся и уничтожали их транспорт. И река, как к ней ни относись, была вместе с ними. Марикова хоть и делает вид равнодушным, понимаю, что ей это только добавляет тревоги за судьбу подруги. Да и как тут не тревожиться? В аэропорту еще так же полно людей, как тех, которые туда успели прорваться, всеми правдами и неправдами, так и тех, кого не вывезли, не успели или не смогли, или не стали рисковать, и что они могут предпринять, кто знает. Глава 19. Минамерика. Местность все так же была холмистая, поэтому для наблюдения за обстановкой решили взобраться на холм. Зомби попытались было нас преследовать и вне дорог, но быстро отстали. К счастью, Япония – это в основном субтропики, а не пустыня Ирака или как вариант тропические острова Индонезии с непролазными джунглями. Земля вполне проходима, хотя встрять можно где угодно. Тем не менее, Хамви с японским бездорожьем справлялся успешно. Конечно, так мы привлекали к себе внимание лихих людей, но я сомневаюсь в том, что они где-то здесь. Слишком уж местность для выживания неподходящая. Пока суть до дела, прошел полдень. Несмотря на желание пообедать, браться за готовку не стали. В любой момент могло потребоваться бросить все и ехать. Поэтому отобедали сниками и консервами. Впрочем, от молодежи никаких жалоб на подобное питание не поступало. Дежурить как раз должны были начать мы с Котой. Как из небольшого перелеска примерно в 1,5 км от заправки и в 500 метрах от нас, мы заметили движение, а после и пуск ракеты. Зеленый огонек быстро набрал высоту, теряясь на фоне неба и оставляя за собой дымное облачко. Сначала медленно, потом все быстрее, уже угасая, потянулся вниз. Собрались мы быстро, все заняли места в машине. Я и Кота расположились сверху, несмотря на то, что машину сильно качало и трясло, все равно сумел разглядеть, что из перелеска в нашу сторону бежит девушка с фиолетовыми волосами, чего-то много их с необычным цветом волос. Может и правда это натуральный цвет и они их не красят, но тогда получается и внизу они тоже такие, одетая в черную униформу, поверх бронежилет, причем легкий, скорее нагрудник. Следом за ней бегут еще пятеро, только какие-то необычные, все в кровавых пятнах, с безумными лицами как у, так это они и есть, зомби-бегуны, спортсмены блин. Следом, из перелеска показалась толпа голов 100, они были не такие бодрые, бежали, если судить по скорости, скорее ленивой трусцой, постоянно спотыкаясь и падая. Впрочем, и самые бодрые падали тоже постоянно, но падения им дискомфорта не доставляли, разве что добавляли индивидуальности из-за хромоты или особенно удачного отпечатка на лице, оставленного природой. Вскоре я, конечно, сообразил, что девушка бежит не так уж и быстро, едва-едва быстрее, а значит и зомби не так быстры, как кажутся. Пока еще не наловчились быстро ноги переставлять, путаются с какой ноги шагать. Сближались мы уверенно, сообразив, что если так пойдет и дальше, нам разворачиваться придется, находясь в толпе мертвяков, лучше ну его нафиг. «Шизука, разворачивайся!» — крикнул я, опуская голову в салон. «Что? Почему? Это Рика!» — запаниковала она, видимо решив, что я собираюсь бросить ее подругу. «Спокойно, Шизука, спокойно! Ты же не хочешь забирать с собой и всех ее друзей», — успокоил ее шуткой. «Да-да, поняла», — с облегчением выкрикнула она, плавно оттормаживаясь и разворачивая машину. Высунувшись обратно, скомандовал уже Коте. «Прикрывай, самых резвых отстреливай, как остановимся». «Ок», — бодро отозвался толстяк, укладывая винтовку на сошки на корме машины, коленями упираясь в створки люка. «Шизука, стой», — кричу я. Марикова останавливает машину практически накатом, без рывков и очень плавно. Кота, пользуясь этим, сносит голову парочки бегунов еще до полной остановки, их тела, повалившись в высокую, почти до коленей траву, кувыркаются, словно еще не веря, что уже все отбегались. Уцепившись рукой за выступающий край крыши в задней части машины, там она покатая в отличие от прямоугольного передка, протягиваю руку подбегающей девушке. Она на последних метрах, ускоряясь, прыгает вперед и вверх, хватается за мою руку обеими своими. Я втягиваю ее одним рывком, не очень-то она тяжелая. Замечаю на лице испарину и усталость, давно уже бегает, а также хорошо очерченную задницу. А черт, опять красотка и опять не моя. Да что ж такое-то? Весело скалюсь про себя. «Шизука, жми!» — ору я во всю мощь, сам себе удивляясь, так как оглушаю даже себя. Хамви трогается неспешно, плавно набирая ход, нас начинает раскачивать. Кота успевает за это время пристрелить оставшихся бегунов, вытирает выступивший на лбу пот, тоже переволновался. Рика несколько секунд тяжело дышит, бросает на нас взгляд благодаря кивком головы, тяжело сглатывает, сипит пересохшими губами. «Спасибо, знакомая, кстати, винтовка и машина, это ваша», — запинается Кота, прижимая оружие к груди, тем самым демонстрируя, что расставаться с ней он не желает. Рика несколько секунд глядит на него, понимающе кивает, и, махнув рукой, сползает внутрь салона. Тем временем, зомби, оскорбленно завывая, пытаются нас преследовать, но потихоньку начинают отставать по мере того, как мы набираем ход. Я выдыхаю, получилось легко, даже как-то слишком легко. Я ожидал больших проблем, но грех на такое жаловаться. Внизу слышны радостные визги и писки, засунув голову вниз, убеждаюсь, что спасенная висит на плечах рулящей машиной Мариковой, радостно что-то ей втирает, при этом продолжает страшно сипеть и хрипеть. «Саика, дай ей воды, минами вы голодны?» – спросил я, опустив голову вниз. «Так», – вскинулась она, – «давайте сразу по именам или прозвищам. И да, я страшно голодна, хочу выпить и спать». Как только стало ясно, что мы оторвались и преследование нам не угрожает, я и кота спустились вниз, правда, мы оба остались стоять под люком. Место в машине не резиновое, напомнил я себе, если призвать Алину и Сойку, ни о каком комфортном размещении и речи быть не может. Конечно, мы смогли выехать куда как более плотным составом, но то было всего на одну ночь, сейчас же группа вроде как устаканилась. Очевидно, нужна машина побольше, или не одна, как вариант. «Это с тобой я разговаривала», — прервала мои размышления выпившая за раз полулитровую бутылку минералки Рика. «Да, думаю, надо всем представиться», — предложил я. «Да было бы неплохо», — кивнула Рика, оглядывая ребят. Все представились по кругу. Рика с удивлением посмотрела на Алису. Увидеть в такой обстановке ребенка было неожиданно. Я и сам испытываю некоторые сомнения в необходимости таскать ее с собой. Слишком уж она рискует, но в то же время, мы теперь для нее единственная отдушина. Никого из родных у нее не осталось. Пока же происходило знакомство, я во все глаза ее разглядывал. На ней униформа черного цвета, штаны, рубашка, поверх броник. Верхние пуговицы рубашки были расстегнуты, открывая вид на приятные окружности в белом спортивном лифчике или топе, оценочно второй размер. Волосы фиолетовые, как и глаза, только оттенок другой, более темный в отличие от матери Саи, и более яркий в сравнении с Саикой. Прическа короткая, относительно других девушек, где-то до лопаток, собраны на затылке в тугой пучек. Руки крепкие, не перекачанные, но рельеф мышц заметен даже под рукавами. Самое обидное, на меня она посмотрела с прохладцей, вот же незадача, и чем я ей не угодил. Закончив с представлением, так как был последним, спросил: «Так как все прошло, имеешь в виду, как я оказалась с толпой зомби, наступающих мне на пятки?» — спросила она, протяжно вздыхая. «И это тоже», — не стал я усугублять, — «может, ей просто моя морда не нравится, бывает же такое». Сразу как связь отрубилась, начал нарастать бедлам. Нас кормили обещаниями, что прибудет самолет, на этом многие и держались. Стало ясно, самолета не будет. Часть парней просто собралась и ушла с позиций, целые секторы остались без прикрытия. Она зло стукнула в изголовье кресла, из-за чего Марикова, испуганно вскрикнув, вильнула по дороге. К счастью, мы никуда не врезались. «Извини, Шизунучка», — тут же сказала она, потрепав подругу по голове. «Люди как с ума посходили. Отключилась вся связь, не только телефоны, но и радиостанции, и даже в стационарных один только шум. Ночь была очень длинной». «В аэропорту выживших нет?» — поинтересовался я. «Мы вырвались оттуда в 5:30 утра». Она, широко расставив ноги, уперлась локтями в сиденье по обе стороны, продолжила рассказ. «Поэтому если там кто и выжил, то из наших там немногие остались, а из гражданских бойцы те еще». «Мы», — уточнил я, учитывая, что она одна, — «это мы ничего хорошего не предвещает». «Да, я, мой напарник и любовник Таджима и еще пятеро, трое из гражданских и два охранника». «Эль, любовник?» — пискнула Марикова, бросая на Рику взгляд. «Да, Шизу, любовник, я уже большая девочка», — фыркнула Рика, поджимая губы. «Неплохой парень был. Мы решили пойти кружным путем, пообещала парням, что нас подхватят мои друзья и отвезут куда надо. Шли часа четыре, когда заметили, что за нами бредут зомби». «По следу?» — уточнил я, вспомнив зомби-нюхача. «Да, некоторые из них обнюхивали дорогу и вели за собой остальных». Рика, кивнув, уставилась на меня. «Вы тоже уже таких встречали?» Я молча кивнул. В голове крутились тысячи вопросов, но Рика, продолжая, отвечала и на них. «Патронов у нас было немного, да и шли мы в основном с легким вооружением. Только Таджима тащил мою винтовку, мы решили сбросить их с хвоста, ускорились, забрались на холм, и я прикончил всех нюхачей». Она замолчала, сжав зубы, набрав воздух, и медленно сцедила его. «Вот только оказалось, что зомби уже обходили нас с другой стороны. В этот раз их привлек звук выстрелов. «Подожди, ты сказал, они вас обошли, это была случайность или...» — вскинулся я. «Я думаю, случайность. Они действовали нескоординированно. Мы проскочили между двумя их группами, стали уходить в лес, и один из гражданских подвернул ногу. Вы его бросили?» — почему-то шепотом спросила Сэя. «Что? Нет, хотя часть так и хотела поступить. Но зомби еще тогда за нами не бежали», — Рика уверенно качнула головой. «Вот только вскоре мы нарвались на третью группу. Их там было немного, десятка два, вот только среди них оказался Крикун». «Крикун?» — казалось, переспросили все разом. «Да, хотя скорее Визгун», — Рика скривилась. «Как только они нас заметили, он начал визжать, да так мерзко. До сих пор в ушах гудит, ультразвук прям, думала, голова лопнет. Мы его пристрелили. Вот только, казалось, к нам сбежались все зомби, которые были в округе». «Так быстро?» – удивился я. «Зомби телепортом не владеют, даже если они начнут сбегаться, насколько быстро они будут это делать?» «Быстро, минут через 20 они начали сходиться к нам со всех сторон», – мрачно кивнула Рика. «А почему вы не ушли сразу после его визга? Не догадались, что он приманивает остальных?» Я даже не заметил, как начал ее расспрашивать, вот только она заметила. «Не догадались». Зло ответила она, мгновенно раздражаясь. «У нас еще и хромоногий был, а они после визга почему-то ускорились, даже побежали, а мы об этом не знали. Не нравится мне это, зомби, это зараженные люди, но у них началось деление на социальные роли: крикун, дозорный, бегуны, загонщики, ползуны, диверсанты, и сколько их еще будет. А раз визг крикунов на них всех действует одинаково, значит и мутации не случайные, а направленные, причем стремительные. Одно дело, если бы появлялись одиночные уникальные монстры, опасно, конечно, но куда ни шло, но вот так, это прям появление нового вида, зомбоиды или зомбисапиенсы, черте что. Заметив, что все на меня удивленно уставились, я огляделся, спросил осторожно: «Я что, вслух это сказал?» «Ага», — донеслось с переднего сиденья. «Сэ, насмешливо, зомбоиды?» С головой вдруг поплохело. Вслух думать начал, но мысли интересные. «Извини, Рика», — нахмурившись, кивнул я. «Чего-то я и в самом деле не того. Продолжай, пожалуйста». «Да, хм», — смешалась она. «То, что нас окружают, мы сначала и не поняли, но когда сообразили, побежали. Но зомби, они умеют удивлять. Отставших нагнали бегуны. Да ты правильно их описал. Они их нагнали и сразу вцепились. Парни пытались отстреливаться, но куда там». Она махнула рукой, показывая безнадежность. Вздохнув, продолжила: «Бежали долго, там рядом с аэропортом, озеро маленькое такое, его с самолета видно, когда он на посадку идет, хотели сбросить их у воды, некоторые люди говорили, что они плавать не умеют. Несколько дней назад они в воду не лезли», — заметила молчавшая все это время Саика. «В воду они и не полезли, мы добрались до озера, попытались стряхнуть их с хвоста и снова оторваться, чтобы перебить бегунов, вот только оторваться не получалось». «А почему вы их с пистолетов не перебили?» — спросил кота, сорвав у меня с языка. «Патронов было мало, а зомби было много», — устало вздохнула она, — «набегалась, а теперь и нормально рассказать не дают. К тому же мы снова потеряли человека, он споткнулся, а бегуны уже не дали ему шанса, догнали и растерзали». «Эти бегуны, все же, — решил спросить я, — сильно быстрые?» «Не особо, но они поддерживают скорость, меньше спотыкаются, как будто видят дорогу, остальные-то слепые. Ну вот, от озера мы рванули в эту сторону, крюком, через открытую местность, по перелеску бегать очень трудно. Мы немного отрывались, я попыталась вести огонь, убила несколько бегунов, но патроны кончились, Таджима нес винтовку, но пришлось ее бросить, чтобы бежать налегке. Мы же ночь не спали, весь день носились как сумасшедшие, а этому все конца и края нет. Так мы с ним остались потихоньку вдвоем, а потом он попытался увести толпу за собой, отвлечь их, а я...»